Сонет 59. Уж если нет на свете новизны, а есть лишь повторение былого, и понапрасну мы страдать должны, давно рожденное рождая снова, пусть наша память, пробежавши вспять 500 кругов, что солнце очертило, сумеет в древней книге отыскать, запечатленный в слове лик твой милый. Тогда б я знал, что думали в те дни об этом чуде сложно совершенном. Ушли ли мы вперед или они, или этот мир остался неизменным. Но верю я, что лучшие слова в честь меньшего слагались божества.